Глава 52. Киваю, слезы глотая. Правильно. На самом деле очень и очень правильно. Коля подходит, протягивает Денису руку, и тут я вижу, что у него ладони перебинтованы. Что? Боже, Денис! Нормально все. Немного подкоптился. До свадьбы заживет, рай. Денис, надо в больницу. Нет, не нужно. Меня тут уже подлечили. Перевязали, ценные указания дали. Я позвонил своему доктору, Товию Сергеевичу. Знаешь такого? Товий, что-то такое до боли знакомое. Товий, Товий, господи, я вспоминаю. Наша первая ночь с Борей, после которой он упал в обморок, и я вызвала скорую. Товий такой огромный, смешной. Огромный, да, веселый, мудрый. Его вся Москва знает. Я, он, боже, это было так давно. Поедем к нему в гости и на свадьбу однозначно позовем. Но куда? Раиса Михайловна, в этот знаменательный день я хотел устроить специально для вас сюрприз и... Но договорить ему не дают. Денис Александрович, дедушка! Мы поворачиваемся и видим, как к нам бегут красивая молодая женщина, мужчина, который держит на руках ребенка. С ним еще двое, мальчик и девочка, двойняшки явно. Черт, Виталина! Он усмехается тихо. Вовремя. «Денис Александрович!» Она плачет, бросается к моему дворжецкому. Он меня одной рукой обнимает, второй прижимает ее. Я понимаю, что эта девушка — дочь его Ярославы, той самой. «Виталина, ну что ты, все хорошо». «Я как услышала, мы сразу в машину сели и...» «Не стоило, все штатно. Бывает и такое. Детей не стоило тащить». «Мы испугались». «Денис». «Егор, спасибо, нормально все». «Денис Александрович». «Дед, все хорошо?» – спрашивает парнишка, который сидит на руках у отца. «Шикарно, тезка, все отлично». «Тезка, значит, Виталина назвала сына в честь моего Дворжецкого?» «Моего». «Денис Александрович». «Ну, распустила нюня витаминка». «Все прекрасно, почти». «Что? Что не так?» Мы с ней гласим обе. Вижу, как ухмыляется муж Виталины. Мой Коля с него глаз не сводит. Он у меня фанат футбола, а я помню, что этот молодой мужчина в прошлом футболист. Что не так? Да я тут любимой женщине предложение собрался делать. А вы тут деда, деда. Вдруг она испугается за дедушку замуж выходить. Усмехается, на меня глядя. А я не испугаюсь. Люблю тебя. Виталина отстраняется, позволяя нам обняться. А Дворжецкий, никого не стесняясь, берет мое лицо в свои забинтованные ладони и целует. Жарко, жадно, страстно. Я как сквозь вату слышу улюлюканье, ликование, аплодисменты, крики горько, реально, как на свадьбе. А потом он все-таки ухитряется достать из кармана коробочку. «Извини, открыть не смогу. Придется тебе самой, Раиса». Открываю, чувствуя, как загораются снова щеки. Кольцо. С бриллиантом. Да с таким, что... Ух, боже! Сглатывая, поднимая на него взгляд. «Пойдешь за деда замуж, опасная женщина?» «Я? Опасная?» «Очень». «Почему?» «Потому что с тобой — да, а без тебя — никак». Такие странные и такие понятные слова. Усмехаюсь. «Значит, опасная? Что ж...» Оглядываюсь. Борис стоит поодаль, смотрит, голову наклонив. А я думаю, что его тоже касаются слова Дворжецкого. «Со мной — да. Без меня — ну, Борис сам выбрал такую жизнь, такую судьбу. Нечего жалеть. И да, я оказалась опасной. Не умерла, не сломалась, не прогнулась. Переплавилась и стала новой собой, счастливой собой». «Рая, что?» «Ты не ответила». «Разве? Как он смотрит на меня? Неужели такой мужчина может вот так на меня смотреть? Он ведь невероятный, необыкновенный, он самый-самый, и он мой. Да, он мой и точка, а я его. Я же сказала, не испугаюсь. Провожу ладонью по его груди, по лицу». Поглаживаю, словно хочу запомнить каждую черточку в этот момент. Каждую клеточку. Взгляд, выражение лица. Знаю, что буду видеть его каждый день, да. Но этот момент, он особенный. Такой бывает раз в жизни. Нет, я помню, что уже была замужем, конечно. Ага. Но это другое. Это другая я и другой мужчина. И для нас это впервые. И я люблю его, на самом деле люблю. Когда успела? Ох, Рая, а думала, что больше никогда. Глупая девочка Рая, да. Взрослая девочка, но девочка. Потому что мы все равно всегда остаемся девочками. И в 20, и в 30, и в 40, и в 70, и дальше. И как девочки радуемся цветам, милым подарочкам, нежным сюрпризам, влюбленным взглядам и словам, которые нам говорят наши любимые мальчики, мужчины и даже дедушки. Да, достаю из коробочки колечко, сама. Это не потому, что я такая самостоятельная, потому что у моего любимого обожжены руки. Они, наверное, горят, болят, а он стоит и ждет моего ответа. А ведь, наверное, у него еще много дел сегодня и проблем. Я хочу быть рядом, хочу помогать и поддерживать, любить и быть любимой. Надеваю кольцо в самый раз. Такое невероятно красивое, шикарное. Бриллиант в огранке принцесса. Я знаю, я смотрела. Почему-то в последнее время часто заходила на сайты разных ювелирных компаний и смотрела. Не знаю, зачем. Может, мечты? Да, я хотела, чтобы вот так. Хотела в свои 40... Сколько там? А какая разница? В душе-то нам всем всегда 18, правда? Хотела кольцо, предложение, романтику. И сейчас я все это получаю в невероятной дозе. Чувствую, как немного горят щеки. Нет, не немного. И глаза. В глазах почему-то влага и щиплет немного в носу и в горле ком. Да, да, Денис. Да, да, да. Обнимаю его, прижимаюсь, чувствуя, как катятся по щекам капельки соленого счастья. Рая, я люблю тебя, Дворжецкий. Я люблю тебя, моя адовая Рая. Мы шепчем эти слова друг другу. Мы словно в вакууме, несмотря на толпу народа вокруг, близких и незнакомых. Мы сейчас одни. В своей вселенной. Только он. Только я. Мой мужчина. И я его женщина. Когда это произошло? Как? Почему так быстро? Не слишком ли быстро? На эти вопросы я отвечу себе потом. Или не буду отвечать. Нет, отвечу сразу. Это правильно. Все, что случилось с нами, чертовски правильно. И пусть будет так. Рай, а слабо деда превратить в молодого отца?